Глава восьмая. Ночная вылазка. «А мы тут третий день вашу сотню дожидаемся», — выслушав изможденного пластуна, произнес досадой Назар. «Ладно, понимаю, что не просто так вас Фотич развернул. Была на то причина. Но вот что же нам теперь делать? С моими и приданными нас всего-то тут три десятка. А причал с поляной, где розмысла осадные орудия собирают, три большие сотни охраняют. Потому как дюжи сильно берегут осадное добро Даны. «Оставляй нас с собой, Шумилович, только дай отдышаться», — прохрипел Шаньга. «Нам с Миккали командир разрешил обратно не бежать. Что толку, если сотня уже к дальнему городищу эстов ушла? Все одно нам никак за ней не поспеть. А придет время, все войско к Нарве стянется». «Быть посему», — кивнул, соглашаясь Назар. «Оставайтесь. Только много времени на отдых вам дать не могу. Коль так получилось, малой дружиной в горсть людей, супротив ихних розмыслов, будем действовать. Вот, смотрите, чего задумал», — произнес он, разворачивая большой свиток бересты. «Это река Нарва. Вот ее русло с юга на север тянется. В самом верху обложенная данными крепость жирным кругом помечена. Тут вот внизу на реке старая пристань обгорелая, а еще ниже новая, выстроенная ворогом, и дальше лес. У новой пристани на берегу как раз-то и собирают розмысла мудреные осадные орудия. Самые большие из них — это пороки. Знаете, небось, машины такие заморские, которые вдаль камни или горшки с горящей смолой бросают. Четыре порока уже полностью данными собраны. Пятый доделывают. А рядом всякие другие хитрые затеи. Осадные башни на огромных катках, чтобы на крепостную стену с них перебегать. Тараны, которые против ворот, самострелы станковые и прочее. Вот тут Назар ткнул заскорузлым пальцем в бересту, где сужалось русло. Берег у новой пристани крутой, а выше по течению распадок глубокий, поросший лесом. В том распадке мшара непролазная, ржавая вода под пухом дышит. Даны поди думают, что не пройти там человеку, а мы просочимся. Сначала на челнах мыслю можно через камыши заплыть, а потом по тому мху да по топи ползком и как раз на размысловой поляне окажемся. Там, конечно, тоже пара постов стоит, но так, для порядка больше, чем насколько ждут. А вот с леса, да, там просто так не подлезешь. В раз заметят и стрелами утыщут. Говорила же, ратная сотня там караулят. «А если прямо на пристань выбежит с реки?» — предложил, внимательно оглядываясь в рисунок Шаньга. «Вы же, Шумилович, я знаю, на челнах сюда от Юрьева заплыли. Ну вот, с них-то в темную ночь там и высадится». «Думали уже про это? Не получится», — отмахнулся, поморщившись, Назар. «На самом берегу Даны тоже крепкий заслон держат, а у пристани три, а то и четыре ладьи туда-сюда ходят, реку смотрят. Пару раз чуть было на нас не наткнулись, когда мы ближе подплывали. Чудом увернулись». Заметят, в раз утопят всех, а кому посчастливится на берег выбраться, тех заслон этот на копье примет. А нам ведь нужно тайно, без всякого шума, в самом начале зайти, еще и горючую смесь с собой вынести. Вон она, в коже, — кивнул он на прислоненные к кольке кожаные мешки. — Ну а что? — Замысел хороший, — изрек, отдышавшись, пластун. — Говори, что нужно делать, Шумилович. «Вы пока отдыхайте, братцы», — распорядился Назар. «Набирайте сил перед делом. Ночь в болотине, не девка на гулянке, вымотает в раз. Все жилы вытянет. Пойдете в самой середке. Мы-то уже хорошо огляделись. А вам все в новинку. Первыми самые опытные мои ребятки полезут. В нужном месте они, где надо, колья воткнутся, чтоб пути знали. Связки прутьев самую той бросят. Пяток жердей. И к постам вражьим выползут. Вслед за ними все остальные двинут». Он подошел к кожаным бурдюкам, похлопал по плотному боку одного из них. «Тут зелье лютое, розмысла его наши сладили. Горючее и шибко смрадное. А как разгорится, и водой не в раз уймешь. С Юрьева сюда везли. Еще там про это дело замыслили». Ночь укутала плотной тьмой все окрестности. «Пора, братцы!» — прошептал старший отряда. Челны вышли с подтаенной затоки и бесшумно заскользили по черной глади Нарвы у берега. Весла, обернутые в мягкую ветошь, ходили в воду без всплеска, точно ножи в масло. Темные силуэты челнов казались лишь клочьями тумана, что медленно полз над рекой, скрывая дерзкую вылазку. Назар сидел на носу первого суденышка, вглядываясь в темень. Река здесь была коварна. Чуть зазеваешься, и струя вынесет на главное русло прямо под борт датской ладьи. Мимо проплывали темные громады береговых зарослей. Где-то впереди уже угадывался отсвет вражеских огней, отражавшийся в воде зыбкими рыжими пятнами. «Суши весла!» — донесся едва слышный шепот. Челны по инерции ткнулись в мягкий берег, заросший высокой осокой, как раз там, где начинался поросший лесом распадок. Воины попрыгали в ледяную воду, придерживая суденышки, чтобы те не стукнулись о камни. «Схоронить лодки в камышах!» — скомандовал шепотом Назар, принимая с борта тяжелый кожаный бурдюк с горючим зельем. «Дальше ногами или пузом!» «Белян, Чеслав, введите передовых! Мы вслед за вами!» Пластуны поднялись бесшумно, точно тени из земли выросли. Мешки с горючим зельем приторочили к спинам широкими ремнями, проверили, не звенит ли нож о пряжу, не скрипит ли кожа. «С Богом!» — полголоса выдохнул командир. Двинулись гуськом. Впереди, едва различимый в мороке, Чеслав прощупывал путь длинным шестом. Нога уходила в мох по колено. Дрягва, дрягва или дрыгва, болото и трясина. В общеславянском контексте это зыбкое топкое место, грязь или трясина. От этого корня произошло название восточнославянского племенного союза дряговичей, живших в болотистой местности. Чавкало, пытаясь удержать, затянуть своих бездонные кладовые. Воздух в распадке стоял тяжелый, прелый, от которого кружилась голова. Шли долго. Пару раз кто-то из парней оступался, уходя в зыбун по пояс. Но идущие следом хватали за шиворот, вырывали у болота добычу в гробовом молчании. Ни вскрика, ни стона. Только тяжелое дыхание да плеск мутной жижи. А вдруг Чеслав замер и поднял руку. Сквозь густой оршаник и пелену тумана впереди блеснуло. Это были не звезды. На берегу у новой пристани чадно горели костры данов. Слышался чужой говор, смех и дробный стук топоров. Видать, розмыслы ихние и ночью покоя не знали. Торопились долаживать пятый порог. Зачавкало, и из темноты вынырнула темная фигура. «Свои, свои, тише!» — выдохнул пластун. «Назар Шумелович, мы оба поста срезали!» — прошептал он, увидев командира. Без крика обошлось. В каждом по одному бою караулило, остальные спали. Ипатий велел доложить, что подходы чистые. «Меня к вам послал и на выходе двоих оставил». «Сказал же на поляну не соваться», — буркнул командир. «Не дай бог на обходных наткнуться». «Пошли, ребята», — махнул он рукой, — «пока эти дел не натворили». «Да не суются они», — засопев пробормотал гонец и перехватил оступившегося Шаньгу. «Осторожнее, видишь, шест стоит. Ну куда ты в бок-то лезешь?» «Чтоб тебя, олуха, обойти!» — огрызнулся тот. «Тихо тут!» — прошипел, оборачиваясь Назар. «Лагута, Баламут, вперед и ступай! Ты тут каждую пять уже наизусть выучил!» Миновав топкое место, отряд, наконец, вышел на твердое место. Двое вынырнувших из зарослей пластунов подхватили мешки с горючей смесью и пошли вперед. «Ух ты!» — приглушенно вскрикнул, споткнувшись Миккали. «Человек лежать!» «Тише!» — прошептал, сжав ему плечо, идущий позади пластун. «Это, похоже, данский караульный, срезанный. Вон еще тело под кустом». Пройдя пару десятков шагов по лесным зарослям, отряд присоединился к лежащему на опушке передовому десятку. На поляне при свете костров в это время шла работа. Тюкали топоры, звенело железо. Чужие люди куда-то волокли бревна и жерди. «И денно и ночь на Шумеловича эти розмыслы трудятся», — пояснил легшему рядом Назару десятник. — Вишь как, костры побольше смолистых дров закидывают, с того и видно вокруг, как днем. Не больно в открытую забежишь. — Ну уж не как днем, конечно, — прошептал тот. — Вижу, есть темные углы. — Так, ага. Пятый порог уже и клюв вверх задрал. — Погляди, внизу противовес крепят. — Значит, конец работ близко. Пороки — это, Белян, самая важная машина для осады. Без них никак не развалить крепостную стену Нарвы. «Понимаю, Шумилович», — кивнул десятник. «По мне, так вот, если отсюда наискось пройти, и там уже зажечь их. Правда, пристань рядом, а там вои стоят. Если задержимся у пороков, могут путь отхода отрезать». «Твоя правда, есть риск», — согласился Назар. «А как по-другому?» «Если в кружную идти от осадных башен?» «Далеко. Да и работного люда там изрядно. Сам глянь, у поруков народу чуть. Видать, самые умелые мастера с помощниками. А там вон а какая толпа бревна таскает. Караульных только двое с нашей стороны». «Значит, наискось», — сделал вывод Белян. «А может, чтобы отвлечь воев с пристани, нам и стрелометы зажечь? Они ведь прежде к ним метнутся. Там ближе. А у нас времени на отход больше будет». «А вот это правильно», — одобрил замысел командира отряда. «Давай-ка бери весь свой десяток, Белян. Отвлечешь там сколько сможешь от нас. Ну все, пора. Поднимаем людей». Три десятка одетых в лохматки пластунов вынырнули из зарослей и, стараясь держаться темных мест, заскочили на поляну. Увлеченные работой датские розмыслы не сразу заметили чужих. Пробитый арбалетным болтом караульный, заступив путь, упал, не издав ни звука. Второй, свалившись, истошно завопил. «Разбежались!» — рявкнул Назар. «Бей! Кто с мешками к порокам? Ярец с одним мешком скорпионом!» Словно стая волков, пластуны ринулись рубить мастеровых. Каждый из этих людей, как они помнили, мог стоить целой воинской сотни, а то и целой крепостной стены, разваленной мощной машиной. Десяток Беляна, проскочив весь пятак с пороками, срубив по пути несколько работников, понесся дальше. Остальные, надрезав кожаные мешки, обливали деревянные части орудий горючей смесью. Вспыхнуло ярко пламя на одном, на втором, третьем, а вот запылало поотдаль то место, где стояли скорпионы. В крепостном лагере поднялся шум. Гомонили со стороны пристани бегущие воины, носились с криками по поляне недобитые подмастерья. «Что там у Бажена?» — зло рявкнул Назар. «Почему два крайних не горят?» «Шаньга, Миккали, помогите там!» — показал он рукой. «Факел снесите туда, только быстро! Отходить нам нужно, скоро ратники будут здесь!» Около собранного и незаконченного пороков, стоявших дальше остальных, возилось четверо пластунов. Руками они собирали разлитую по земле вонючую жижу в куски материи и на воинский шлем, а потом, снеся, выплескивали ее на раму готового орудия. Еще двое сливали остатки из лоскутов кожаного мешка на недостроенный порог. «Откуда только вылез, не пойму!» — воскликнул чумазый пластун, кивнув на лежащее рядом тело датского воина. Выскочил сбоку и мечом рубанул. Конди сам-то увернулся, а лезвие весь мешок разрубило, все на землю потоком и вылилось. «Шумилович сказал срочно зажигать!» — бросил отрывисто Шаньга. — С факелом к вам послал. — Обождите маленько, ребятки, еще чуть-чуть! — попросил пластун, поднимая кусок ткани с жижей. — Сейчас мы. Уж больно мало налили. — Вы лучше со стороны пристани прикройте, если подбегать будут. — Ладно, прикроем, — согласился Шаньга. — Только недолго, а это чтобы зажечь вам. И воткнул факел в землю. — За мной, Миккали! Сорвав со спины луки, пластуны отбежали на пару десятков шагов в сторону пристани. И, как оказалось, как раз вовремя. Большая часть охранной сотни данов кинулась к тому месту, где стояли рамные самострелы. Оттуда доносились крики «Ура!» и разгоралось пламя. Пара десятков отделилась от главных сил и спешила к требюшетам. Там было тихо, но разгоралось пламя пожара. Щелкнули тетивы луков, и один за другим упали пораженные стрелами четыре вражеских воина. Еще по одной стреле успели метнуть пластуны, прежде чем враг не закрылся щитами. «Уходите!» — рявкнул Шаньга. «Быстрее!» Выпущенный датским стрелком арбалетный болт с глухим стуком ударил его в грудь. Кольчуга выдержала, не пустив сталь вглубь, но инерция удара была страшной. Наконечник мял кольца в тело, ломая ребра. От резкой ослепляющей боли пластун согнулся пополам, хватая ртом воздух. В ту же секунду другой болт сухим треском перебил предплечье Миккали. Лук выпал из мгновенно онемевших пальцев. Превозмогая шок, Миккали перехватил меч здоровой рукой, пока раненая конечность бесполезно повисла плетью. «Уходим!» — выдохнув, прохрипел напарник. «Окружают!» «Поздно!» — прорычал Карел, отбивая наконечник копья. «Спина к спине стоять, Шаньга!» Позади вспыхнули чадным пламенем еще два порока. В их свете метнулись в сторону опушки фигуры в пластунских лохматках. Двое оставшихся приняли свой последний смертный бой. «Все? Никто не ранен?» — бросил, подбежав к топе Назар. «Двоих только нет, Ворон Фотич», — доложился десятник. «Тех, что из Родькиной сотни. Шанька с Карелом». «Миккали», — вставил Чеслов. «По-нашему, стало быть, Мишка его звали. Мы, когда от скорпионов мимо пороков отбегали, данные добивали уже ребят. Несколько стрел и болтов в них послали, но там уже все. Наши на земле уже были». «Вечная память», — стянув с головы войлочную шапку, промолвил Назар и, вздохнув, перекрестился. «Вечная память! Упокой души, Господи!» — послышалось от стоявших в кружке простолстунов. «Старшой, да, на рядом!» — донеслось из зарослей. «Лагута, говорит, в нашу сторону всей гурьбой двинулись. Злые! Кричат люто!» Действительно, с той стороны, где небо олело, от зарева пожара донесся шум множества голосов. «Уходим!» — подобравшись, командовал Назар. «Радомир, с Лагутой замыкаете!» — бросил он, обернувшись. «Чтобы все вехи поскидывали в топь! Псаем под хвост, а не след наш!» — рыкнул тот, выдирая из муха шест. «Пускай теперь трясине свою долю ищут!» Тяжелая жердь со свистом вышла из чавкающей жижи, и Лагута швырнула ее далеко в сторону, в самую гущу камышей. Тропа за его спинами захлопнулась. Без вех неопытный человек сделает три шага и уйдет в бездонную черную кашу по самую маковку. «Радомир! Радомир, быстрее!» — крикнул он, обернувшись. «Для тебя тут тропу держу. Смотри, не увязни!»